Глава 32. Я не плакала. Очень хотелось, но слезы накапливались и никуда не уходили, пока я лежала на спине, мечтая о том, чтобы смотреть на звезды. Я не могла вспомнить, когда в последний раз позволяла себе плакать. Когда умерла мама? Нет. Святое дерьмо, даже тогда я сдерживалась. Конечно, порой слезы жгли мне горло и глаза, но я никогда не давала им воли. Не могла выпустить их и сейчас. Я почти не отдохнула. Каждый раз, когда мне удавалось отключиться, я резко просыпалась, вытаскивая себя из кошмаров, связанных с истекающим кровью, умирающим Мишей. Или снов, где я следовала за Зейном, которого никак не могла догнать, независимо от того, как быстро бежала или как долго звала его по имени. Это продолжалось всю ночь, поэтому, увидев слабый свет рассвета, который сочился сквозь тяжелые жалюзи, я решила, что с меня хватит. Перевернувшись на другой бок, я потянулась за потрепанной книгой на тумбочке. Обхватив пальцами хрупкий переплет, прижала его к груди и закрыла глаза. Мне следовало наладить свою жизнь. Вот что я поняла в те ранние утренние часы, когда лежала в постели Зейна, прижимая к груди мамину книгу. Я думала о том, что произошло прошлой ночью между мной и Зейном, о том, что ведьма сказала нам с Ротом, о том, что могло происходить с Мишей. Я ни на секунду не допускала мысли, что Байль просто хотел меня захватить, убить и продать по частям Ковину. За этим должно было стоять что-то большее, и именно на этом следовало сосредоточиться. Не на том, что произошло между мной и Зейном. Я собиралась найти Мишу, а затем помочь Зейну и его клану отыскать ту тварь, которая их убивала. Потом мы с Мишей отправимся домой. Зейн, он останется просто воспоминанием. Надеюсь, когда между нами появится расстояние, это будет просто хорошее воспоминание, пусть даже и грустное. У меня снова будут Миша и Джада. У меня будет свой долг. У нас с Мишей будет свой долг. Но что, если сегодняшняя ночь ни к чему нас не приведет? Демон забрал Мишу, чтобы добраться до меня. Он уже послал за мной адских зверей и бесов. Что, если единственный способ найти Мишу — дать Баэлю то, чего он хочет? Меня. Я прижала книгу к груди. Это звучало безумно и безрассудно, но я была готова это сделать. Если мы не получим ответы сегодня вечером... Должно быть, я задремала, потому что, проснувшись, обнаружила, что арахис сидит на краю кровати, а мамина книга у меня под грудью. «Доброе утро», — сказал арахис, болтая прозрачными ногами. «Ну, уже почти полдень. Тебе следует встать и заняться чем-нибудь продуктивным». Я нахмурилась, глядя на него. «И ты, возможно, захочешь поскорее встать, потому что мистер, задумчивый горячий мальчик-горгулья, готовит бекон». «Бекон?» Я бы встала и появилась перед Зейном совершенно голой за кусочек бекона. Перевернувшись на спину, я взяла книгу и положила ее на тумбочку. «Который час?» «Пришло время тебе наладить свою жизнь», — я закатила глаза. «Уже почти полдень», — ответил арахис. «У вас с Зейном все в порядке? Когда я вернулся, вы двое не прижимались друг к другу, как маленькие жучки». Не хотелось даже думать о том, что арахис видел нас вместе. «Все в порядке», — сказала я наконец. «Прошлой ночью мне так не показалось». Говоря о прошлой ночи, я села и откинула волосы с лица. «Кто эта девушка, с которой ты разговаривал?» «Джина? О, она потрясающая!» «Она видела меня пару дней назад, когда я проверял вестибюль. Она познакомила меня со странными вещами, а я ее со звездными войнами. Ну, с первыми тремя, другие не считаются». Я не знала, что чувствовала по поводу того, что кто-то другой мог видеть арахиса. «Сколько ей лет?» 14, думаю. Она классная и наверняка бы тебе понравилась. Я должен вас познакомить». Мой желудок скрутило. «Ты ничего не сказал обо мне? О том, кто я?» Он закатил глаза. «Нет, я не тупой. Но если она может видеть меня, разве это не значит, что она такая же, как ты?» «Не совсем. Я встала. У нее, вероятно, есть ангельский предок где-то по семейной линии, но это не одно и то же. Я особенная снежинка». Я бросила на Арахиса прищуренный взгляд. «Нет, я из первого поколения. Думаю, я не прочь с ней встретиться. Но прямо сейчас собираюсь принять душ и начать приводить свою жизнь в порядок». «Как раз вовремя». Проигнорировав слова Арахиса, я пошла в ванну и быстро приняла душ, позволяя горячей воде смыть то, что казалось слоем грязи. Закончив, расчесала волосы, надела леггинсы и легкую удобную рубашку. Арахиса в спальне не было. Я остановилась у двери и сделала глубокий успокаивающий вдох. «Я могу это сделать. Я должна выйти туда, увидеть Зейна и действовать правильно. Я могу и должна это сделать». Когда я открыла дверь, мой желудок заурчал от запаха бекона. Зейн был возле кухонного островка, вытаскивая хрустящие полоски из сковороды. Мои шаги замедлились, когда он поднял голову и посмотрел на меня. С такого расстояния я не могла видеть его глаза, но все равно почувствовала напряжение во взгляде. Пришлось сделать усилие и подойти ближе. «Доброе утро», — пробормотала я. «Или день?» Зейн положил пару полосок бекона на тарелку. Когда я подошла ближе, увидела слабую улыбку на его губах. Он заправил прядь волос за ухо. «Как раз собирался посмотреть, проснулась ли ты». «Да», — зачем-то сказала я, и прозвучало это довольно глупо. Подойдя к холодильнику, достала бутылку сока. «Ты хорошо спал ночью?» «Да». Он повернулся, положил щипцы на сковороду и опустил руки на островок. «На самом деле это вранье. Я ужасно спал». Мой взгляд метнулся к нему, и я сделала прерывистый вдох. «Я тоже спала не очень хорошо». «Извини», — пробормотал он. «Надеюсь, бекон и новости, которые у меня есть, для тебя компенсируют это». «Бекон в значительной степени компенсирует все». Я села на стул. «Какие новости?» «Утром звонил Гидеон. Он достал адреса сенатора. Один в Теннесси, но и есть и другой. Дом на берегу реки, недалеко от ресторана, где мы познакомились с Ротом». «Это хорошо. Итак, мы собираемся проверить его сегодня вечером». Я чувствовала на себе пристальный взгляд Зейна, пока жевала бекон. «Да, но это не все новости. Гедеон смог отследить машину, в которой видели Баэля. Она имеет отношение к автокомпании, которая обслуживает только правительственных чиновников и дипломатов. Гедеон связался с водителем и после некоторых уговоров смог получить список тех, кто был за рулем в тот день. Всего лишь один человек». «Дай угадаю. Сенатор Джош Фишер?» «Ага». Взяв полоску бекона, Зейн указал ею на меня. «Итак, у нас и раньше были подозрения, но теперь мы точно знаем, что сенатор Фишер и Байль связаны». Вспыхнула надежда. «Боже, знаю, что не должна быть рада это слышать, но это...» «Это явная зацепка, связь». Я кивнула, прерывисто вздохнув. «Возможно, сегодня вечером...» Я оборвала себя, прежде чем позволила надежде унести меня прочь. Однако Зейн все понял. «Ты можешь найти Мишу сегодня вечером. Или, может быть, мы найдем информацию о том, где он находится. Это нормально — иметь надежду». «Правда?» Я вытерла руки бумажным полотенцем, которое волшебным образом оказалось передо мной. «Но вдруг мы ничего не найдем». «Но можем и найти». Зейн обошел островок, и я напряглась, когда он остановился рядом, наклонившись между мной и другим стулом. Он был так близко, что чувствовалось исходящее от него тепло. «Нужно надеяться, и все получится». Я подумала, что слишком большая надежда может привести только к боли, но оставила эту мысль при себе, опустив взгляд и уставившись на грудь Зейна. На нем была серая хлопчатобумажная рубашка без единого пятнышка жира. Несомненно, для этого нужны серьезные навыки жарки бекона. Я сделала глубокий медленный вдох и, уловив слабый аромат зимней мяты, сглотнула. «Спасибо за завтрак. Я бы сказала, что когда-нибудь отплачу тебе тем же, но не думаю, что тебе это понравится». «Почему?» «Я даже яйца варить не умею». Зейн усмехнулся. «Уверен, все не так плохо». «О, нет, все плохо. Однажды я попыталась приготовить сэндвич с сыром, и хлеб с сыром прилипли к сковороде», — сказала я, поигрывая салфеткой. А потом чуть не сожгла дом Тьерри, потому что была уверена, что смогу пожарить курицу. Я просто катастрофа на кухне». «Могу научить тебя готовить сыр на гриле», — сказал Зейн, и мой взгляд метнулся к нему. В его глазах была теплота, в которую мне хотелось погрузиться. «Как насчет того, чтобы попробовать это завтра на обед?» Мое глупое-глупое сердце пропустило радостный маленький удар. И если бы оно сейчас было прямо передо мной, я бы отвесила ему пощечину. Я уставилась на свои руки. «Не знаю». Зейн взял прядь моих волос и осторожно потянул. «Научившись готовить сыр на гриле, ты изменишь свою жизнь». Против моей воли и здравого смысла мой взгляд поднялся к нему. «Просто скажи «да», Трин». Мне следовало сказать «нет», но поскольку я была первоклассной мазохисткой, я кивнула. Тогда Зейн улыбнулся, и это было похоже на награду, за которую мне захотелось его ударить. Однако улыбка исчезла, когда он провел пальцами по моим влажным волосам. «Ты заперла дверь прошлой ночью». Я замерла. Зейн отпустил мои волосы. «Я бы хотел, чтобы ты этого не делала». Воздух застрял у меня в горле. Но, вероятно, это была отличная идея. Зейн хотел прийти ко мне прошлой ночью. Либо потому, что не мог заснуть, либо потому, что слышал, как я просыпалась, снова и снова. Он хотел прийти ко мне после всего, что случилось, и я не знала, что об этом думать, кроме того, что Зейн, скорее всего, был прав. Наверное, хорошо, что дверь была заперта. Медленно выдохнув, я оторвала взгляд от густых зарослей вязов. Наступили сумерки, мы направлялись к дому сенатора Фишера недалеко от Бетезды. Мы уже прошли несколько домов, таких больших, что даже я могла их видеть, но на протяжении последней пары километров или около того встречались только вязы. У Зейна зазвонил телефон, и он потянулся за ним. «Это Рот», — сказал он мне, а затем ответил. «Что случилось?» Я увидела, как на его челюсти дрогнул мускул, вероятно, в ответ на что-то, сказанное Ротом. «Конечно, увидимся через несколько минут». Отключив звонок, Зейн вставил телефон в выемку в двери. «Мы остановимся здесь и дальше пойдем пешком. Рот и Лейла уже почти на месте». Я кивнула. Звучит как план. Зейн припарковался рядом со старой гравийной дорогой. Деревья скрывали машину от посторонних глаз. Когда я вышла, то сразу порадовалась, что надела свободную рубашку. Влажность была сумасшедшая. Зейн обошел импалу спереди и присоединился ко мне. «Пойдем на запад через лес, как сказал Гидеон. Так мы должны выйти к воротам. Рот и Лейла будут там». Я кивнула, чувствуя тяжесть кинжалов, прикрепленных к бедрам, когда сошла с гравия и заскользила вниз по небольшой насыпи. Сумерки быстро переходили в ночь, и это было не совсем весело. «Ты в порядке?» — спросил Зейн, опережая меня на несколько шагов. Конечно, не хотелось быть помехой, но я ни черта не видела перед собой, а местность была совершенно незнакомой. «Я многого не вижу». Зейн остановился, а уже секунду спустя был рядом. Не говоря ни слова, он взял меня за руку, и я покраснела. «Тут почва каменистая, а еще много поваленных деревьев и веток». «Хорошо», — прошептала я, смущенная и благодарная одновременно. «Обычно это не так сложно. Дома я могу бегать по лесу, как ни в чем не бывало, потому что знакома с ландшафтом. Извини, что...» «Не извиняйся». Он сжал мою руку. «В этом нет ничего такого». «Тебе приходится держать меня за руку», — уточнила я, когда он повел меня вокруг чего-то большого на земле, камни или ветки. «Мне не приходится. Я этого хочу». Он поймал низко свисающую ветку и отвел ее в сторону. «И помни, я сказал, что буду твоей горгульей поводырем, когда тебе это понадобится». Покачав головой, я рассмеялась. «Ну, теперь ты действительно хорошо справляешься с этим». «О, я планирую в этом преуспеть». Я сжала губы, не зная, как реагировать на его легкий дразнящий тон. Вдруг шаги Зейна замедлились. Мы были у забора. Высвободив руку, я уставилась на освещенные бетонные столбы и закрытые ворота. сделала глубокий вдох. Свежий воздух смешивался с хрустящей зимней мятой Зейна и... «Это странно», — сказала я. «Что?» — Зейн наклонился ко мне. «Я не чувствую никаких демонов. Хотя единственный раз, когда я не чувствовала демонов, на территории твоего клана, и теперь вот здесь». Я посмотрела на ворота. «Это неожиданно». «Должно быть, в большом городе с этим часто приходится иметь дело». «Я начинаю привыкать к разным степеням присутствия». Подняв руку, я провела ладонью по лбу. «Но если сенатор связан с Баэлем, разве здесь не должны быть демоны?» «На самом деле это ничего не значит», — ответил Зейн, и я взглянула на него. Прошло долгое мгновение. Все вокруг еще больше погрузилось в темноту. «Трин, я...» Я почувствовала это тогда, как и Зейн. Горячее дыхание на затылке и внезапную тяжесть в воздухе. Мы оба повернулись к воротам как раз в тот момент, когда из их тени по другую сторону появилась фигура. «Рот», — сказал Зейн, делая шаг вперед. Принц Ада остановился, и я прищурилась, увидев кого-то позади него. Наверное, это была Лейла. «Сначала мы осмотрели дом. Похоже, никого нет». «Дерьмо», — пробормотала я. «Неплохие новости», — заговорила Лейла. «Мы можем войти и осмотреться, может быть, найдем что-нибудь». В ее словах был смысл. «Вероятно, сенатор будет здесь сегодня вечером», — сказал Зейн, и я кивнула. «Что ж, давайте перейдем к взлому и проникновению». Положив руки на центр ворот, он надавил. Металл заскрежетал, а затем поддался. Ворота распахнулись, и Зейн отступил в сторону. «После тебя». «Позер», — пробормотала я. Он усмехнулся. «Что, ты так не можешь?» «Я сильная», — я кивнула в сторону Рота и Лейлы. «Но не настолько». «В доме сигнализация, но мы ее отключили», — сказала Лейла, и я задалась вопросом, как это было сделано без ведома охранной компании. Наверное, это как-то связано с Ротом. Мы еще не входили. «Хорошо», — сказала я, когда мы шли по подъездной дорожке. К счастью, она была ровной. «Вы, ребята, изучали этого сенатора?» — спросила Лейла. «Мы сделали это сегодня. Кажется, это последний человек, который может быть вовлечен во что-то демоническое». «Или первый, если спросите меня», — вмешался Рот. «Знаменитый сенатор состоит во многих благотворительных организациях, которые помогают молодежи из группы риска. Ходит в церковь каждое воскресенье. Происходит из старинного рода баптистских пасторов. Был женат один раз, на своей школьной возлюбленной, которая скончалась от рака груди 2 года назад. Еще он участвовал в реформе здравоохранения и женских службах». Уголки моих губ опустились. «Почему ты думаешь, что он первый?» «По моему опыту, всегда при делах те, кого подозреваешь в последнюю очередь. Те, кто прячет свои темные души, вместо того, чтобы показать миру, какие они говнюки», — ответил Рот, и я покачала головой. «Сенатор участвует во многих добрых делах, но он голосовал против каждой реформы или законопроекта, которые действительно помогли бы нуждающимся людям. И это говорит о многом». «О! Если не встретим сенатора сегодня вечером, Лейла попытается найти его, чтобы мы могли заглянуть в его душу. Правда, у меня такое чувство, что мы знаем, чем это обернется». Наш темп ускорился, когда в поле зрения появился одноэтажный дом. Включились прожекторы, и я вздрогнула от внезапного резкого света. Рот и Лейла направились к задней части дома. Мое сердце бешено колотилось, когда мы прошли под навесом, и Рот подошел к двери. Он повернул ручку, щелкнул замок. «Ну и кто теперь позер?» — спросила Лейла. «Я», — съязвил Рот. «Всегда я». Взглянув на Зейна, я глубоко вздохнула. Нервозность наполнила меня, когда вслед за Ротом и Лейлой мы вошли внутрь тускло освещенного дома. Зейн был позади. «Пока не видел никаких камер, но старайтесь следить за этим». «Конечно, босс», — ответил Рот. Мы начали открывать дверь за дверью, осматривая одну пустую комнату за другой. От увиденного меня охватывало все большее разочарование. Мы проверили все, включая гостиную, кухню и кабинет. Никаких следов Миши. Не думаю, что Миша вообще когда-либо был здесь. И будь я честна сама с собой с того момента, как ведьма рассказала о сенаторе, я бы ни секунды не сомневалась, что Мишу мы здесь не найдем. Слишком просто. «Вот его кабинет!» — крикнула Лейла из другого крыла дома, когда я стояла посреди большой, утопающей в темноте гостиной. На стенах висели фотографии в рамках. Подойдя ближе, я увидела, что на них изображена семья. Их лица были всего лишь размытыми пятнами, но, кажется, гостиная сенатора ничем не отличалась от миллионов других. Я протянула руку и коснулась черной матовой рамки одной фотографии. На кончике пальца осталась пыль. «Трин!» — раздался сзади голос Зейна. Я повернулась, опустила руки и некоторое время молчала, пытаясь подобрать слова. «Их здесь нет. Миши, сенатора, никого. Думаю, здесь уже давно никого не было. Трин!» Голос Зейна был мягким, когда он шагнул ко мне. «Я...» «Молчи». Я подняла руку. «Пожалуйста, не извиняйся сейчас, это просто еще один тупик. Скорее всего, прямо сейчас Мишу где-то пытают до смерти. И что мы делаем?» «Пробуем найти его». «А если этого не случится? А если мы не найдем его вовремя?» Мое сердце билось слишком быстро, когда я отвернулась. Зейн обнял меня за талию, притягивая к себе. Я запротестовала, но он был настойчив и положил одну руку мне на затылок. Я вздрогнула от прикосновения, а когда почувствовала его дыхание на своем лбу, крепко зажмурилась. «Мы найдем его», — сказал он. «Мы обязательно найдем его». Прислонившись щекой к груди Зейна, я не стала говорить все, о чем думала. О том, что единственный способ добраться до Миши — использовать себя в качестве приманки. «Хей!» — вмешался голос Рота. «Лейла нашла кое-что. Думаю, ребята, вы захотите это увидеть». Зейн медленно отстранился, но не отпустил меня. Его рука все еще лежала на моем затылке. «Мы сможем, Трин». Тяжело сглотнув, я кивнула. «Что вы нашли?» — спросил Зейн, убирая руку. «Следуйте за мной». Проигнорировав любопытный взгляд Рота, брошенный в мою сторону, я пошла за ним в кабинет, освещенный настольной лампой. Стены, заставленные книгами, отдельно стоящий глобус, еще фотографии, как я предполагала, семьи сенатора. Лейла сидела за столом. Ее волосы в свете лампы казались почти белыми. Она смотрела на какие-то бумаги, которые занимали почти весь стол. Рот подошел к глобусу и начал вращать его, в то время как Зейн подошел к Лейле. В моей груди закололо, когда я увидела их вместе. Мне пришлось собраться силами, чтобы тоже подойти к столу. «Что это?» — спросила я, так как ничего не могла разобрать. «Это выглядит как...» — Зейн перевернул бумагу. «Это похоже на план школы?» «Да», — Лейла указала на несколько отметин. «Это классы, а вон там — общежитие». «Что это?» — Зейн наклонился к нему. «Детский сад?» Глобус перестал вращаться. «В какой школе есть детский сад?» — спросил Рот. Беспокойство скользнуло по моей коже. «Хороший вопрос». Зейн покачал головой, приподнимая тонкую бумагу. «Здесь есть название компании. Кемерийская промышленность. Кто-нибудь слышал про такую?» «Нет, но слово «кемерийская»...» Голова Рота дернулась в сторону, и я почувствовала это. Давление поселилось между моими лопатками. Когда Рот поднял подбородок, его ноздри раздулись. «Демоны?» — спросила я, потянувшись за своими кинжалами. «Ты их чувствуешь?» — спросил он, когда Зейн и Лейла перестали рыться в бумагах. «И знаешь, что чувствуешь не нас?» Я кивнула. «Чувствую вас двоих, но это более напряженно». Рот наклонил голову в мою сторону, и я была готова поклясться, что он надулся. «Я не чувствуюсь напряженно». «Вау, Рот, ты такой чувствительный, да?» Зейн положил руку на стол и подпрыгнул, приземлившись на корточки. Серая рубашка треснула, когда его кожа из золотистой превратилась в темно-серую, а за спиной развернулись крылья. Это было довольно впечатляющее зрелище. Я перевела взгляд на Рота. «Я могу чувствовать тебя и Лейлу, а могу чувствовать присутствие большего». Рот, казалось, был удовлетворен этим ответом. «Лейла, у тебя есть с собой телефон?» — спросил Зейн, шагая ко мне. «Да», — ответила она. «Можешь сфотографировать все это очень быстро», — кивнул он на бумаге, — «и отправить мне сообщением». Лейла выхватила свой телефон из кармана. «Поняла». Мои пальцы сжались вокруг рукояток кинжалов, и я шагнула к окнам. «Ничего не видно». Я отцепила оружие. «Как думаете, это сенаторы, возможно, Баэль возвращаются?» — спросила я, хотя для меня это не имело особого смысла. Там не было никаких фар, ни одной машины, подъезжающей к дому. Или это что-то другое? «Если это Баэль, то его ждет сюрприз всей его жизни», — прорычал Зейн. «Посмотри на это, видишь?» — спросил он, поворачиваясь ко мне. Я прищурилась, когда рассмотрела то, что выглядело как туман, клубящийся над подъездной дорожкой и передним двором. Он был таким густым, что смахивал на волну грозовых облаков на земле. «Вижу». «Это не может быть чем-то хорошим». Крылья Зейна были сложены. «Готово. Фотографии у меня». Лейла обошла стол, убирая телефон в карман. «Не вижу ни одной машины, подъезжающей к дому. А еще никаких камер». «То, что идет нам навстречу, это куча дерьмовых демонов», — сказал Рот низким голосом. «И я не верю в совпадения». «Ведьма рассказала тебе о сенаторе», — сказал Зейн. «Есть шанс, что она предупредила сенатора или Баэля. Бросила нас под колеса демонического грузовика». «Если это так, она не только глупая ведьма, она будет мертвой ведьмой», — прорычал Рот, и я увидела, как он изменился. Его кожа истончилась, и маслянистая тьма просочилась наружу, превратив цвет лица из оливкового в обсидиановый. Крылья Рота были почти такими же широкими, как у Зейна, но у него не было рогов. «Срань господня», — прошептала Лейла. «Сколько их там?» Мое сердце пропустило удар, когда я пыталась разглядеть что-нибудь в тумане снаружи. «Ничего не вижу». Я замолчала. Но вот в густом тумане начали обретать форму несколько фигур. «О, черт! Их были десятки!» Высокие и низкие, кто-то шел, кто-то полз. Некоторые парили в воздухе. Я никогда не видела столько демонов в одном месте. Я повернулась к Зейну. «Кажется, ты сказал, что вокруг не так много демонов». «Да...» — он растянул это слово. «Их не было». «Думаю, сейчас они все здесь», — сказал Рот, взглянув на Лейлу. «Если все пойдет наперекосяк, я хочу, чтобы ты убралась отсюда. Отправляйся домой на Каймановые острова». «Ты под кайфом?» — огрызнулась Лейла. «Если дела пойдут наперекосяк, я собираюсь надрать кому-нибудь задницу». «Лейла!» — она подняла руку. «Не забывай, что я крутая девчонка». «Там около 40 с лишним демонов». 40 с лишним? Боже». «Если тебе нужно использовать свою благодать, сделай это», — сказал мне Зейн. «Ты поняла? Если устанешь, я позабочусь, чтобы ничего не встало между тобой и мной». Сердце бешено колотилось. Я кивнула. «Поняла». «Если ты останешься, тебе следует подготовиться, Лейла», — посоветовал Зейн, когда существа в тумане замерли в нескольких метрах от дома. Лейла пошевелилась. Я не поняла, что произошло. Она выглядела как обычно, за исключением того, что у нее появились крылья, черные, покрытые перьями крылья. «Перья, у тебя крылья с перьями», — тупо сказала я. «Знаю». Левое крыло Лейлы дернулось, когда она улыбнулась мне. «Это долгая история, но суть в том, что я как-то чуть не умерла. Ну и вот что происходит сейчас, когда я меняюсь. Я уставилась на нее. «Ты выглядишь как ангел, если бы у ангела были черные крылья». «Я не ангел», — Лейла повела плечом. «Я просто уникальна». «Так и есть, детка», — ответил Рот, протягивая ей руку. Вместе они встали перед окном. Он наклонился и прошептал. «Знаю, ты крутая девчонка. Никогда этого не забуду». Я отвернулась от них как раз вовремя, чтобы увидеть, как одна из фигур приближается к окну. Она остановилась слишком далеко, чтобы я могла разглядеть детали. «Это демон верхнего уровня», — объяснил Зейн, зная, что черты лица были для меня всего лишь размытым пятном. «Это не Баэль. Я никогда не видел его. А ты, Рот. Кажется, я уже говорил, что не дружу со всеми демонами». Зейн фыркнул. «Эй!» — окликнул демон снаружи. Он звучал так, словно продавал печенье для девочек-скаутов или что-то в этом роде. «Мы знаем, что вы, ребята, там!» Он поднял руку и помахал. «Привет! Кто у нас тут? Дочь-полукровка Лилит. Принц Ада, который был очень-очень плохим. Страж, который водится со странной компанией. И настоящая, живая и дышащая. Истинно рожденная». «Так», — сказала я, приподняв брови. «Существует ли вид демонов, обладающих рентгеновским зрением?» «Насколько я знаю, нет», — пробормотал Рот. «Вам интересно, откуда мы знаем?» — крикнул демон, и я закатила глаза. «Был бы рад рассказать вам, ребята, и надеюсь, смогу это сделать приятным опытом для всех участников. Давайте начнем с представления. Я Айм, некоторым известен как Хабарим. Я красивый маленький дьяволенок, но не позволяйте моему хорошенькому личику и очаровательному нраву одурачить вас. Я великий князь Ада, правящий 26 легионами демонов, и половина из них сегодня со мной», — промурлыкал он. «Я сжигал замки и целые города дотла, не оставляя после себя ничего, кроме пепла и смерти, когда не получал того, чего хотел. Просто предупреждаю». Рот зевнул. «О, вы можете знать меня как личного помощника Баэля», — продолжил Айм. «Итак, когда мы выяснили, кто я, у вас есть какие-нибудь вопросы?» «Да», — крикнул Зейн. «Почему мы должны были застрять с таким чертовски разговорчивым демоном? Это делает твое убийство куда более трудоемким». «На этот раз, Тони, мы с тобой действительно в чем-то согласны». Рот рассмеялся. Раздался глубокий ракочущий смех, от которого задребезжали стекла. «Страж говорит первым. Интересно. Ты не хочешь поболтать? Отлично. Мы здесь ради истинно рожденной». «Да что ты говоришь?» — пробормотал Рот. «Отдайте ее нам, и мы позволим вам заниматься своими маленькими веселыми делами». Айм сделал паузу. «Клянусь на мизинчиках». «Этого не будет», — ответил Зейн. «Можешь переходить к плану «Б». «Ну, план «Б» — вы все умрете, начиная с тебя, страж. Я собираюсь сжечь тебя заживо». Мой желудок скрутило, в то время как Зейн, казалось, оставался спокоен. Я шагнула вперед и крикнула. «Чего ты от меня хочешь? Разрезать на части и отдать ведьмам?» «Фу», — пробормотала Лейла. «Вовсе нет, мой дорогой маленький нефилим», — проворковал Айм, и я напряглась. «Мы хотим любить тебя, обнимать и стать тебе лучшими друзьями на свете». «Вау», — сказала я, сжимая кинжал в руках, когда Лейла и Рот обменялись взглядами. «Где Миша?» «Твой защитник прямо здесь ждет тебя». Казалось, мое сердце остановилось. На мгновение я застыла, и оно тянулось целую вечность. А затем я отреагировала без раздумий и колебаний.